Урок 6. Сопротивляйтесь давящей власти авторитета. Людям часто кажется, что прислушаться к авторитетному мнению — это самое разумное, что они могут сделать, когда нужно принять правильное решение. Роберт Челдини. Когда взрослый человек превращается в послушного ребенка. Большинство людей даже не замечают, какое сильное влияние на них оказывают авторитетные фигуры. Вы можете считать себя свободным, самостоятельным, независимо мыслящим человеком, но при этом охотнее читаете книги популярных раскрученных авторов, а не начинающих, никому неизвестных писателей. Прислушиваетесь к мнению академика, а не студента-первокурсника. Идете на концерт мировой звезды, а не вчерашнего выпускника консерватории. Нет ничего плохого в том, чтобы уважать и почитать тех людей, кто имеет множество заслуг, и своими делами подтвердил право считаться лидером и авторитетом в своей области. Проблемы начинаются там, где наше подчинение авторитетам становится слепым, приобретает характер автоматизма. Автоматическая реакция, как мы уже знаем, это бездумная реакция. В подобных случаях одни только внешние признаки авторитета могут заставить нас изменить свое поведение, стать более уступчивыми, послушными, почтительными. Но внешние признаки не всегда о чем-то говорят. Почему мы думаем, что только академик может высказать гениальную мысль, а студент нет? Ведь случается и наоборот. Но мы скорее услышим академика и даже поаплодируем его не самым оригинальным суждением, а вот к идеям студента отнесемся с сомнением, а то и попросту обесценим и отбросим их, будь они хоть трижды гениальными. Люди часто автоматически реагируют на внешние признаки авторитетной фигуры, а не, собственно, на авторитет. К этим внешним признакам может относиться одежда, марка автомобиля, титулы и звания. Исследования продемонстрировали, окружающие более уважительно относятся к человеку, у которого есть эти внешние признаки, даже если за ними вообще ничего не стоит. Роберт Челдини. Роберт Челдини рассказывает о своем друге-профессоре, который очень не любит говорить о том, что он профессор. Он часто заводит новые знакомства, и на его пути встречается множество интересных людей, с которыми ему нравится вести долгие и увлекательные беседы на самые разные темы. Иногда в процессе таких разговоров ему все-таки приходится признаться, что он профессор, и тут происходит нечто странное. Собеседники теряют всю свою открытость и непосредственность, зажимаются, перестают высказывать свое мнение, начинают во всем соглашаться с профессором, после чего разговор уже не клеится. Профессор удивляется, ведь он остался тем же самым человеком, с которым они беседовали последние полчаса. Он не стал каким-то другим, ничего не изменилось. Что же произошло? А произошло вот что. Включилась в действие давящая власть авторитета, в данном случае выраженная в профессорском звании. Мы с детства привыкли подчиняться авторитетам. А ведь тогда авторитетными были для нас все взрослые, без которых мы просто не могли выжить. В психике сформировалась эта устойчивая связь. Подчинись, будь послушным, делай, как тебе сказали, а то не выживешь. И пусть мы давно выросли, пусть наше выживание уже не зависит от кого-то более старшего и более умного, но эта реакция закрепилась в мозгу и стала автоматической. Мы реагируем на авторитетных личностей или на тех, кто кажется нам такими. Все той же реакцией «подчинись, если хочешь, чтобы с тобой все было в порядке». Нам с юных лет внушали, что слушаться авторитетных людей — это хорошо, а не подчиняться им недопустимо. Это правило мы усвоили из наставлений родителей, из стихов, которые учили наизусть в школе, из книжек и песен времен нашего детства. Повзрослев, мы обнаруживаем, что те же самые требования диктуют нам юридические, политические, военные структуры государства. Способность граждан подчиняться и проявлять лояльность к властям считается ценным качеством для социума. Роберт Челдини. Мы подчас подчиняемся авторитету, даже не задумываясь и не замечаем, что выполнение его приказов может не иметь никакого смысла или даже причинять большой вред многим людям. Жестокая правда о человеческой податливости. О том, насколько сильной и опасной может быть давящая власть авторитета, свидетельствует широко известный эксперимент, проведенный психологом Стэнли Милграмом в 70-е годы прошлого века. Для участия в эксперименте, который якобы должен был выяснить, как влияет система наказаний и поощрений на способности человека к запоминанию той или иной информации, были приглашены самые обычные люди – мужчины, женщины, без каких-либо психических отклонений, без патологических наклонностей. Словом, такие, каких большинство. Суть эксперимента в следующем. Участнику назначалась роль учителя, который давал ученику задание выучить пару слов из длинного списка, а затем проверял, насколько хорошо тот все запомнил. Когда наступал этот этап проверки, ученика сажали в кресло и прикрепляли к его рукам электроды, а учитель вместе с руководителем эксперимента уходили в другую комнату, откуда по дистанционной связи задавали испытуемому вопросы по усвоенному материалу. Если ответ был неправильный, руководитель приказывал учителю нажать на кнопку, после чего ученик получал удар током. Причем с каждым следующим неправильным ответом разряд становился все сильнее, доходя в итоге до запредельных, почти смертельных значений. Ученик кричал от боли, молил о пощаде, и учитель это слышал. Большинство из тех, кто играл роль учителей, сами почти доходили до нервного срыва и просили о пощаде. Но руководитель приказывал нажимать на кнопку снова и снова. И они нажимали, не в силах противостоять авторитету, хотя вовсе не были садистами или жестокими, агрессивными людьми. На самом деле суть эксперимента была вовсе не в том, чтобы проверить влияние наказаний на запоминание. Никаких разрядов тока не было. Роль ученика играл артист, который очень достоверно изображал страдания от нестерпимой боли. Идея эксперимента родилась из стремления понять, как могли самые обычные жители Германии в годы фашистского господства мучить и убивать невинных людей в концлагерях. Экспериментаторы ставили своей целью выяснить, насколько сильна готовность обычных, нормальных взрослых людей причинять страдания себе подобным, если этого требует рабочая задача и влияние авторитета. Накануне эксперимента группу психологов попросили дать прогноз, сколько участников, по их мнению, не остановятся и будут по приказу руководителя давать максимальные разряды тока, даже слыша страшные крики боли и нестерпимых страданий из соседней комнаты. Большинство психологов ответили, что так поступит 1-2% от числа испытуемых. Но результаты оказались ошеломляющими и пугающими. 65% испытуемых продолжали нажимать на кнопку, даже когда слышали, как человек из соседней комнаты кричит, что у него больное сердце, и он сейчас умрет. Что характерно, в другой вариации эксперимента приказ нажимать на кнопку отдавал не руководитель, а такой же испытуемый. В этой ситуации ни один участник даже не прикоснулся к кнопке. Люди не хотели слушаться приказов такого же человека, как они, равного себе. Здесь здравый смысл не покидал их. Но приказы того, кто кажется выше, в чем-то превосходит, заставляли терять не только рассудок, но и человеческий облик. Давящая власть авторитета способна привести и не раз приводила к страшным катастрофам в истории человечества, когда люди слепо выполняли самые безумные приказы безрассудных политиков. За полшага от катастрофы. К чему может привести слепое доверие? Слепо доверившись авторитету, люди способны полностью потерять способность к критическому мышлению и снять с себя ответственность за свои действия. В результате они могут совершить не только неразумный и бессмысленный поступок, но и ошибку, иногда катастрофическую. В качестве примера можно привести следующий эксперимент. Один исследователь поочередно звонил на сестринский пост разных отделений разных больниц и, представляясь врачом, давал медсестре указание ввести определенному пациенту препарат, неразрешенный в терапевтических целях, причем в очень большой дозе. Все медсестры знали, что препарат запрещен и что предписанная доза может быть смертельной. Кроме того, распоряжение было дано по телефону, что нарушало больничные правила, и дал его человек, которого ни одна медсестра в больнице ни разу не встречала. И что же? 20 из 22 медсестер шли в специальный кабинет, где хранился препарат, а затем вместе с ним направлялись в палату, чтобы ввести лекарство пациенту. В эксперименте все закончилось благополучно. Исследователь останавливал медсестру у двери палаты и рассказывал ей о сути происходящего. Но в реальной жизни никто не застрахован от ошибок, в том числе и авторитетные руководители, которые могут дать ошибочные указания подчиненным. Или подчиненные могут неправильно его понять. Если подчиненные в этот момент отключают свой мозг и забывают воспользоваться своими собственными знаниями и опытом, то последствия могут быть страшными. Особенно в сферах, где под угрозой способны оказаться жизни и здоровье людей. Медицина, индустрия питания, транспорт, опасное производство и так далее. Подчинение авторитетным фигурам довольно часто бывает полезным. Так в детстве мы уверены, что родители и учителя знают больше, чем мы, и прислушиваемся к их советам. И потому, что они старше и опытнее, и потому, что именно они решают, когда нас наказывать, а когда поощрять. Той же логике мы следуем, даже став взрослыми, с той только разницей, что теперь авторитетными фигурами для нас становятся представители власти, судьи, богатые и преуспевающие люди. Ведь у них гораздо больше полномочий, чем у нас, они имеют доступ к большему объему информации. А потому нам кажется, что подчиниться им будет разумно и правильно. Подобные убеждения приводят к тому, что мы подчиняемся авторитетам, даже когда в этом нет никакого смысла. Роберт Чалдини. Необходимо помнить, что отношения между руководителем и подчиненными в норме должны быть основаны на сотрудничестве, а не на слепом подчинении нижестоящих вышестоящему. Если рядовой сотрудник — профессионал, который учился своей профессии и знает ее на практике, у него нет никаких причин не доверять самому себе, своим познаниям и практическому опыту в деле. Руководитель тоже человек, он может ошибаться, и если подчиненные заподозрят это, они должны как минимум задать ему уточняющие вопросы, прежде чем бросаться слепо выполнять сомнительные указания, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми, вплоть до самых трагических. Но, к сожалению, привычка действовать автоматически, когда нажата определенная кнопка психики, в данном случае подсознательная установка подчиняться авторитету, приводит к тому, что лишь единицы подчиненных осмеливаются возразить руководителю, даже если он дает явно не самое лучшее распоряжение. Решив, что ему виднее, они пожимают плечами, но идут выполнять то, что им велено. А ведь укажи кто-то из них на ошибку, может, руководитель сам поблагодарил бы за это, так как неприятные последствия были бы предотвращены, а значит, все остались бы в выигрыше. У слепого подчинения авторитетам есть и оборотная сторона. Это свойственная многим людям тенденция отвергать даже хорошие идеи, если они не исходят от авторитетного источника. Многократно описаны случаи, когда начинающий писатель ради эксперимента перепечатывал книгу известного автора, которая ранее была опубликована и имела большой успех, а затем ставил под рукописью свое имя и относил в издательство. Большинство издательств отвергали этот труд, но вовсе не потому, что заметили плагиат, а потому, что не нашли в книге художественных достоинств. Аура авторитета и самые изощренные техники обмана. Конечно же, нашей склонностью автоматически подчиняться авторитетам пользуются всевозможные мастера подчинения. Причем они очень хорошо информированы о том, что нужная им кнопка в нашем мозгу реагирует даже на внешние признаки авторитетной личности — должность, статус, звание, одежду и так далее. Услышав, что с ними говорит прокурор или начальник полиции или главный врач больницы, большинство людей уже не зададут себе вопросов, насколько компетентен этот человек, говорит ли он правду, и тем более, тот ли он, за кого себя выдает. Как только мы становимся легкоуправляемыми, откуда ни возьмись, возникают мастера подчинения, чтобы поживиться за наш счет. Роберт Чалдини. Случаи, когда вместо настоящего авторитета нам предлагают подделку под него, встречаются сплошь и рядом, и чаще всего в рекламе. Продажи лекарственного средства выросли в разы, когда его начал рекламировать актер, исполнявший в сериале роль врача. Разве покупатели не знали, что на самом деле он не врач? Знали. Но привычный по сериалу образ сыграл роль спускового крючка. Иногда один только вид белого халата способен включить в нашем мозгу кнопку подчинения и полностью отключить здравомыслие. Но самые изощренные техники обмана используют мошенники, которые в целях наживы выдают себя за каких-то авторитетных лиц. Самые ушлые обманщики, к примеру, очень умело создают своего рода ауру авторитета, присваивают себе громкие титулы, носят соответствующую одежду, пользуются соответствующими вещами. Напустив на себя значительность, они выходят из роскошной машины в дорогом костюме и, представляясь потенциальной жертве, называют себя докторами наук, следователями или специальными представителями какой-то видной общественной фигуры. Они прекрасно понимают, что весь этот антураж немало способствует удаче их предприятия. Роберт Челдини. Роберт Челдини приводит в пример очень распространенный тип мошенничества, от которого страдают прежде всего одинокие пожилые люди. Например, в дом к одинокой вдове звонит молодой человек, который представляется банковским экспертом. Он одет в строгий деловой костюм, выглядит презентабельно и ведет себя безукоризненно. Так что у нее даже не возникает сомнений, что он именно тот, кем себя называет. Далее он сообщает, что кто-то совершает какие-то махинации с ее банковским счетом, и нужно снять с него все деньги, чтобы спасти их. А также провести проверку и найти злоумышленника. И опять ей не приходит в голову позвонить в банк и выяснить, так ли это на самом деле. Вместе с гостем она идет в банк, где снимает все деньги, после чего они возвращаются домой, так как, по словам молодого человека, теперь надо дождаться результатов проверки. Проходит довольно много времени, когда на пороге дамы появляется еще один гость и представляется сотрудником банка. Он сообщает, что проверка закончена. Теперь с ее счетом все в порядке, и она может вернуть туда деньги. Но поскольку время уже позднее и банк вот-вот закроется, то он любезно соглашается взять эту задачу на себя, чтобы ей не нужно было дожидаться утра. Благодарная дама отдает ему всю наличность, после чего оба молодых человека удаляются. Надо ли говорить, что и первый не эксперт, и второй не сотрудник, а оба они члены одной и той же мошеннической шайки? Средство защиты номер один. Осознайте, как влияет на вас авторитет. Чаще всего, оказавшись под влиянием авторитета, мы даже не понимаем, что происходит. Нам кажется, что мы ведем себя вполне разумно и естественно. Мы не замечаем, что в нашем мозгу уже нажаты определенные кнопки, которые заставляют нас слушаться, подчиняться, уступать чужим требованиям или просто повторять чьи-то действия. Научитесь замечать тот момент, когда вы начинаете испытывать легкий трепет перед кем-то, что становится для вас триггером, включающим подобную реакцию. Титул, должность, регалии, известное имя, дорогой костюм, белый халат, а может, просто высокий рост и презентабельная внешность? Нередко можно наблюдать такую картину на пешеходном переходе, если самый высокий или представительно одетый пешеход, игнорируя правила движения, пойдет на красный свет, остальные, по крайней мере, многие из них, устремятся следом. При том, что высокий рост и хорошая одежда вовсе не делают его достойным подражания в этом вопросе. Если он в чем-то и авторитет, то явно не в том, как переходить улицу. Но люди, видя в человеке внешние признаки авторитета, абсолютно автоматически начинают воспринимать его так, будто он авторитетен во всех вопросах и достоин подражания во всем, что бы ни делал. Итак, что является таким триггером, спусковым крючком реакции подчинения именно для вас? Наблюдайте за собой и отдавайте себе отчет. Ого, этот человек похож на авторитетную фигуру. Тревожный признак. Надо проявить бдительность, включить разум и думать, прежде чем идти у него на поводу. Так вы отключите для себя эффект неожиданности. Воздействие авторитета не застанет вас врасплох, а значит, автоматическая реакция подчинения будет предотвращена. Средство защиты номер два. Проверяйте надежность авторитета. Не забывайте, что мошенники часто используют внешние признаки авторитета с одной лишь целью — вас обмануть. Но не только мошенники делают это. Так часто ведут себя и другие мастера подчинения, которые хотят что-то от вас получить. Поэтому при встрече с подобными личностями сразу же надо задавать себе вопросы. Он действительно тот, за кого себя выдает? Или только притворяется? Где доказательства, что он в самом деле компетентен в том, о чем говорит? Говорит ли он правду? Почему я должен ему верить? Если кто-то представляется банковским экспертом, судьей, врачом, представителем телефонной компании или социальных государственных структур, а вы раньше никогда с этим человеком не встречались, незамедлительно проверяйте, правду ли он говорит. Спрашивайте его полное имя, место службы, должность, адрес, телефон, имя руководителя. И не продолжайте общение, пока не выясните, соответствует ли все это действительности. Звоните в банк или в те структуры, которые называл собеседник, и спрашивайте, действительно ли там есть такой сотрудник. Если вы столкнулись с мошенником, это выяснится довольно быстро. И в любом случае, не решайте никаких вопросов по телефону. Если от вас действительно что-то нужно судье, врачу, полицейскому, пусть назначат вам время для личной встречи. И не где-нибудь, а только в официальном месте их службы, чтобы вы могли проверить, что это действительно тот адрес, по которому находится соответствующее учреждение. Но не только при подозрении на мошенничество необходима дополнительная проверка. Если человек, например, хочет продать вам товар или услугу, он может казаться более компетентным, чем есть на самом деле. Кто-то предлагает вам лучшую в мире кофеварку, расписывая ее преимущества. Но существуют ли они в реальности? Ознакомьтесь с мнением независимых экспертов и других покупателей, прежде чем решиться на покупку. Некоторые мастера подчинения додумались, как обезопасить себя от подозрительности и недоверия жертвы. Они научились создавать иллюзию правдивости и бескорыстия. Этим пользуются, к примеру, некоторые продавцы, которые говорят потенциальному покупателю не только о достоинствах, но и о недостатках товара. Эти недостатки обычно так незначительны, что на них не стоило бы вообще обращать внимание. Но у покупателя складывается впечатление, он честен и в самом деле заботится обо мне. Подобную же иллюзию создают и официанты в ресторане, которые якобы потихоньку от шефа могут даже отсоветовать заказывать выбранное вами блюдо, сказав, что оно сегодня не очень, и посоветовать другое, которое обойдется вам даже дешевле. Для чего нужна эта хитрость? Конечно, чтобы вы, растаяв от такой любезности и предупредительности официанта, оставили более щедрые чаевые, а также чтобы руководствовались его советами и в выборе других блюд. Если человек хочет что-то вам продать и при этом говорит о недостатках товара, это должно настораживать. Ему для чего-то нужно убедить вас в своей честности и искренности. Возможно, в этом есть подвох. Поверив ему в мелочах, вы позволите обмануть себя в крупном. Обратите внимание еще вот на что. Если человек, которого вы в первый раз видите, начинает говорить о своих недостатках или не самых приятных сторонах, он тоже делает это не просто так, а чтобы заслужить ваше доверие, а может и сочувствие. Спрашивайте себя, почему он так себя ведет, говорит ли он правду, чего он хочет от меня. Вопрос, даже заданный самому себе, о том, правду ли вам говорят, может оказаться спасительным. Ваши сомнения остановят вас от, возможно, непоправимых шагов. Средство защиты номер три. Слушайте себя. Допустим, перед вами непререкаемый авторитет в какой-то области, и у вас нет ни малейшего повода сомневаться в этом. Вы хорошо знаете этого человека, может, работаете с ним или учитесь у него, или это ваш старший родственник, или этот человек не принадлежит к числу ваших близких знакомых, но у него известное имя, проверенная репутация, и вы точно уверены, что это именно он, а не кто-то другой, кто только выдает себя за него. Нужно ли в этом случае следовать всем его советам и безоговорочно подчиняться указаниям? Вовсе не обязательно. Во-первых, если этот человек компетентен в определенной области, это еще не значит, что он является экспертом и во всем остальном. Например, если это авторитетный ученый, и вы у него учитесь, то, безусловно, следует отнестись с доверием к тем научным постулатам, которые он будет вам излагать. Но если он же будет давать советы, как вам строить свою семейную жизнь, здесь вы уже имеете полное право усомниться в правильности этих рекомендаций для вас. Во-вторых, даже самый признанный авторитет может ошибаться. Мы уже говорили о том, что ошибочные указания руководителя, слепо выполненные подчиненными, могут приводить к катастрофическим последствиям. Не забывайте подключать критическое мышление, с какого бы высокого уровня ни поступали указания к вам. Рассматривайте их с точки зрения своего профессионального, житейского, человеческого опыта. Пропускайте через фильтры ваших собственных знаний и понимания вопроса. Если в чем-то сомневаетесь, не молчите, поделитесь сомнениями с тем, кто дал вам указание, а также с другими участниками, если речь идет о командной работе. Просите разъяснений и уточнений, если что-то непонятно, и снова проверяйте, насколько убедительно все это для вас звучит. Ну и, наконец, в-третьих, даже самый хороший, умный, грамотный, авторитетный совет может просто-напросто не подходить вам. Авторитетный человек дает совет, исходя из своего опыта, а у вас другой опыт. Он судит по меркам своего поколения, а вы воспитаны в других реалиях. У него могут быть другие интересы, ценности, приоритеты и задачи в жизни, и то, что хорошо и правильно для него, может оказаться совершенно неправильным и неподходящим для вас. Какой бы авторитет перед вами ни находился, всегда в первую очередь слушайте себя. В психике каждого из нас есть встроенный механизм распознавания, что для нас будет правильно, а что неправильно, что хорошо, а что плохо. Что бы вам ни посоветовал величайший из авторитетов, задавайте себе вопросы. Подходит ли это мне? Нравится ли мне этот совет? Хочу ли я ему следовать? Будет ли для меня естественным такое поведение? Соответствует ли это мне, такому, какой я есть? Признавая права авторитетов в науке, спорте, искусстве, политике, помните, что в вашей собственной жизни роль главного и самого авторитетного эксперта принадлежит вам и только вам. Средство защиты номер 4. Дайте себе право на неподчинение. Если кто-то дает вам указания в необходимости выполнять, которые вы сомневаетесь, если вы высказываете свои сомнения, задаете вопросы, требуете объяснений, но ничего не помогает, вам не идут на уступки и настаивают на своем, вспомните, что у вас всегда есть право сказать «нет» и отказаться подчиняться. Если указания исходят от какого-то сомнительного человека, которого вы видите в первый раз в жизни, можно вообще ничего не объяснять, и уж тем более не оправдываться. Если же дело касается рабочих или семейных отношений, и ваш отказ продиктован не капризом или ленью, а вескими причинами, очень желательно эти причины озвучить и привести аргументы в защиту своей позиции. Но даже в угоду самым близким и дорогим людям никогда не следует делать то, что для вас категорически неприемлемо и чему противится все ваше существо. Заметьте, когда мы делаем что-то вредное для себя, у нас всегда внутри поднимается очень неприятное чувство. Мы ощущаем внутреннее сопротивление, огромное нежелание это делать, которое может доходить до явного отчаяния. И чем больше мы преодолеваем это сопротивление, тем сильнее оно становится. Ведь при этом мы натуральным образом ломаем самих себя, и психика начинает посылать сигналы СОС. Наверняка что-то подобное испытывали и те клиенты банков, кто отдавал все свои деньги банковским экспертам, и те медсестры, которые выполняли опасные указания неизвестного человека, представившегося врачом, и те участники эксперимента, которым велели причинять другим людям боль, нажимая на кнопку электрического разряда, и те покупатели, кого хитростью вынуждали купить некачественную вещь. Какими бы разными ни были эти ситуации, но все их участники ломали себя, тогда как все внутри у них кричало «Не делай этого!». Не проходите мимо сигналов опасности, которые посылает вам ваша психика, Не ломайте себя, насильно заставляя выполнять чьи-то требования, которые вызывают у вас внутренний протест. Если что-то делаете вопреки этому сопротивлению, остановитесь, прекратите это делать, а еще лучше скажите «нет» сразу, как только почувствовали, что здесь вам придется применить насилие к себе. Вы испытаете огромное облегчение, отказавшись делать то, что калечит вашу собственную природу. И в дальнейшем еще не раз похвалите себя за это. Как пользоваться авторитетными мнениями без вреда для себя и других? Как мы уже говорили, если вы уверены в компетентности человека в определенной области и получаете от него знания именно в этой области, такому человеку имеет смысл доверять. Но и это не исключает возможности сомнений, вопросов и собственных выводов практически в любой сфере, а особенно в науке. Без этого невозможно вырасти в зрелого самостоятельного специалиста. Так что слепое подчинение исключено в любом случае. Это не значит, что подчиняться зазорно в принципе. Вовсе нет. Подчиняться — это нормально. Но только в том случае, если вы твердо уверены, что другой человек в данном случае компетентнее, чем вы. И если вы подчиняетесь осознанно, по своей воле, а не потому, что поддались нажиму. Но есть и такие ситуации, когда для своего же блага бывает необходимо слепо подчиниться кому-то более знающему. Это прежде всего случаи, связанные с риском, когда есть реальная или потенциальная опасность. Например, вы в первый раз в жизни отправляетесь в поход, в горы. Маршрут сложный, а вы новичок. Конечно, надо в первую очередь очень тщательно ознакомиться со всеми деталями предстоящего путешествия, позаботиться о правильной экипировке, а также убедиться, что руководитель группы — человек по-настоящему опытный и знающий, и ему можно доверять. Если уж вы решили довериться, доверяйте и выполняйте все указания вашего проводника. Представьте только, какой хаос начнется, если возникнет какая-то экстремальная ситуация, и группа неопытных новичков вместо того, чтобы слушаться опытного руководителя, начнет спорить с ним и высказывать свое мнение о том, как лучше поступить. Несчастных случаев, скорее всего, будет не избежать. Само собой, во всех ситуациях, где речь идет о спасении жизни и здоровья, надо безоговорочно выполнять указания специалистов, которые приходят на помощь, спасателей, медиков, пожарных и так далее. Как самому стать авторитетом для других? Станьте экспертом в какой-либо области. Станьте тем человеком, к которому другие сами идут за советом. Учите других только тому, в чем сами прекрасно разбираетесь. Если кто-то спрашивает вашего мнения или совета, говорите только то, в чем на 100% уверены, и вам не понадобятся внешние атрибуты авторитетного человека. Ваша компетентность будет говорить сама за себя. Но никогда не давайте непрошенных советов и не пытайтесь давить своим авторитетом в попытках подчинить себе других. Так делают только мнимые авторитеты. По-настоящему авторитетному человеку это ни к чему. Практика. Позиция взрослого. Причину того, что мы некритично воспринимаем советы и указания авторитетных людей или кажущихся такими, нужно искать в детстве, когда мы вынужденно подчинялись родителям как более старшим, опытным и мудрым. Но если для ребенка безоговорочно слушаться взрослых во множестве случаев нормально, то для человека, который сам уже по возрасту считается взрослым, явный пережиток прошлого. Если на вас сильно влияют авторитеты, это значит, внутри вас очень явственно присутствует так и не повзрослевший внутренний ребенок. Сохранить в себе активную детскую часть личности совсем неплохо, когда мы имеем дело с позитивными качествами, свойственными детям, таким как творческое игровое начало, способность удивляться, интерес ко всему новому, стремление познавать мир. Но у внутреннего ребенка есть и темная сторона, которую у взрослых людей обычно принято связывать с инфантильностью. Это, в частности, неумение отвечать за свои поступки, беспомощность, склонность к зависимости от других. Посмотрите на себя в зеркало. Вы давно уже взрослый, опытный, самостоятельный человек. Выпрямите спину, расправьте плечи, держите голову ровно, смотрите прямо перед собой твердым и уверенным взглядом. Представьте, что ваш позвоночник — это магнит, который позволяет вам очень твердо и устойчиво держаться на ногах и дает чувство мощной внутренней опоры. Скажите вслух: «Я взрослый, умный, уверенный в себе, самостоятельный человек». Повторяйте до тех пор, пока эти слова не начнут звучать убедительно. Держите осанку, развернутые плечи, твердый взгляд. Запомните это состояние. Поддерживайте его во время общения с авторитетными людьми. Общение на равных. Мнимые авторитеты очень хорошо чувствуют, кто может стать их потенциальной жертвой. Они обычно выбирают людей, которые сами готовы подчиняться, так как им кажется, что они в чем-то ниже и хуже других. Но когда давящая сила авторитета очень велика, то перед ней может оробеть даже тот, кто в других ситуациях чувствует себя вполне уверенно. Заметьте, человек, который в самом деле что-то собой представляет, по-настоящему значимая личность, не будет демонстрировать свой авторитет. Есть множество примеров выдающихся людей, которые просты в общении и ничем не подчеркивают свою значимость. С такими людьми, какие бы посты они ни занимали, обычно совсем нетрудно общаться на равных, ведь их облик и поведение демонстрируют, что вы точно такой же человек, как и они. Если же кто-то смотрит на вас свысока, подавляет всем своим видом и всячески демонстрирует собственное превосходство, то превосходства там, скорее всего, никакого нет. И авторитет — это не настоящий, а мнимый. Чтобы не поддаться этому давлению, научитесь и с такими людьми оставаться в позиции на равных. Для этого напомните себе: «Это такой же человек, как и я, ничем не лучше». Обратите внимание, чем, собственно, он бравирует, почему считает, что вправе ставить себя выше других. Должность, презентабельная внешность, богатство, известное имя, какие-то высокие титулы, властные манеры, снисходительный взгляд. Так все это временно, приходящее. Представьте, что этот человек лишился всех этих преимуществ. Представьте, что он постарел, обеднел, лишился должности, титула, славы, утратил прежний лоск и уверенность в себе, что он одинок и всеми забыт. Что от него останется? Жалкая, убогая личность. Ведь каждый, кто ищет подтверждение своей значимости во внешних атрибутах, чаще всего внутренне пуст, ничего собой не представляет. Если на вас давит авторитет, мысленно отделите все его регалии и эффектные внешние признаки от него как человека. Вы увидите, что он такой же простой смертный, как и вы. А весь этот антураж — просто шелуха, которая ничего не значит. В общении обращайтесь не к этой ауре авторитета, а к сути человека, помня, что по сути своей все люди рождаются равными, ни у кого нет явных преимуществ перед другими, и никто не вправе считать, что он выше и лучше остальных. Вспомните любую ситуацию из вашего прошлого, когда на вас кто-то давил авторитетом, и вы не могли с этим справиться. Мысленно проживите этот эпизод еще раз, но уже с тех позиций, о которых вы только что прочитали. Внутренние знания. Вспомните ситуацию, когда вы что-то сделали по-своему, вопреки советам окружающих и даже, возможно, вопреки логике, потому что были абсолютно уверены, что поступаете правильно. Это такая глубокая внутренняя уверенность, источники которой могут быть непонятны и необъяснимы, и тем не менее она не оставляет ни малейшего места для сомнений. Подобное хоть раз испытал в своей жизни каждый человек, и неважно, касалось это каких-то крупных событий или судьбоносных решений, или каждодневных житейских мелочей. Может быть, вы таким образом выбрали профессию или спутника жизни, когда окружающие отговаривали, советовали сделать другой выбор, но вы знали, что правы в своем решении и поступили по-своему. А может, вы испекли пирог своим особенным способом, вопреки кулинарным рецептам. Или сделали еще какую-то работу, так как никто не делал до вас. И получилось восхитительно, вопреки всем ожиданиям. А вы с самого начала знали, что все получится. Или в какой-то затруднительной ситуации все специалисты говорили вам, что надо переждать и ничего не предпринимать. Но вы точно знали, что ждать нечего, пора действовать. И не послушались советов, начали действовать на свой страх и риск. И победили. В таких ситуациях другие могли приводить массу логических доводов, с которыми вроде бы и не поспоришь. Да только для вас они ничего не значили. Важнее было то, что вы чувствовали. Это было как раз то самое состояние, когда вы обращались к источнику своего собственного внутреннего знания, который гораздо надежнее, чем советы других людей, даже тех, кто очень хорошо знает вас. Но лучше, чем вы сами, вас не знает никто. Вы можете вспомнить и другие ситуации, когда вы прислушались не к себе, а к другим людям и последовали их советам вопреки внутреннему сопротивлению. Это сопротивление всегда есть, когда мы отступаем от самих себя и встаем на какой-то чужой путь, предложенный другими людьми. Вспомните, как развивались события, к какому результату вы пришли. Если даже этот результат не оказался совсем уж плачевным, наверняка он был далеко не лучшим. А нередко такое сопротивление внутреннему знанию приводит к очень большим ошибкам и даже жизненным катастрофам. Что бы ни советовали вам даже самые признанные авторитеты, всегда сверяйте их советы со своим собственным внутренним знанием. Если вам нужно принять какое-то решение, сделать выбор, а вы не знаете, как поступить, может помочь следующая практика. Вечером перед сном постарайтесь расслабиться и отогнать все тревожащие мысли о предстоящем решении. Мучительные размышления и взвешивания всех «за» и «против» не только не помогают, но способны сбить вас с толку окончательно. Ведь на любой довод «за» всегда найдется «против», и наоборот. И бывает очень трудно понять, какие из них перевешивают. Логическим путем просто невозможно вычислить все последствия того или иного решения, потому что в теории представляется одно, а на практике обычно бывает все иначе. Отодвиньте все эти мысли, доводы и расчеты в сторону. Представьте, что ваше сознание сейчас чистый белый лист бумаги, с которого вы смахиваете все лишнее, то есть и мысли, и эмоции по поводу предстоящего решения. Закройте глаза и представьте, что есть такая область вашего сознания, где сосредоточен весь ваш прошлый опыт. Вся информация, которую вы получили и переработали в своей жизни, в том числе и на подсознательном уровне. Все то внутреннее знание, из которого приходят лучшие мысли, идеи и решения. Представьте, что погружаетесь в эту область, как в море, и сформулируйте тот вопрос, на который хотите получить ответ. Как мне поступить? Что будет лучшим для меня? Затем добавьте: утром я буду знать ответ. И все, больше вам не нужно ни о чем думать. Лучше всего спокойно заснуть. Главное не ожидать никакого конкретного ответа и не размышлять о том, каким он может быть. Размышления только все испортят. Нужно отстраниться от волнующей вас ситуации, посмотреть на нее объективно, будто со стороны. Скажите себе, что вы готовы принять любой вариант ответа. Он должен прийти без размышлений. Просто всплыть из глубины вашего сознания. Возможно, утром, едва проснувшись, вы уже будете знать ответ. Это будет именно тот ответ, которому радуется ваша душа и который не вызывает сомнений. Это будет лучшее для вас решение, даже если оно противоречит логике. Главное, чтобы оно не противоречило сердцу. Эксперт собственной жизни. Прежде чем принять какое-то решение или что-то сделать, задавайте себе вопросы. Это способно улучшить мою жизнь? Это работает на меня или против меня? Как я буду чувствовать себя, когда сделаю это? Как я буду чувствовать себя в процессе? Мне это нравится? Я этого хочу? Это принесет мне какую-то пользу? Что будет, если я этого не сделаю? Мне будет лучше или хуже? Если это принесет мне удовольствие, то насколько прочным и долговременным оно будет? Могут ли после этого возникнуть нежелательные последствия? Если для этого мне нужно преодолевать себя, оправдано ли это? Принесет ли мне это желаемую награду? Особенно важны эти и подобные вопросы, когда вы принимаете решение не самостоятельно, а следуя чьему-то совету или примеру. Они помогут понять, подходит ли это вам и чего вы на самом деле хотите. Главное, отнеситесь к себе с добром и пониманием. Исходите из того, что вы достойны всех вещей, которые способны сделать вас счастливее, дают возможности для созидания, благополучия, развития, более полноценные и насыщенные жизни. И слушайте себя, свое внутреннее знание, интуицию, свое сердце. Выработайте привычку наблюдать за собой и своими реакциями на те или иные события, на поведение других людей, на тот опыт, который вы получаете. Осознавайте свои действия и их последствия. Избегайте автоматизма. Эта практика, если вы будете следовать ей регулярно, создаст мощную опору для вашего самопознания, понимания самого себя и того, что вам подходит, а что нет. Это поможет выработать собственные принципы и правила жизни, которые будут не заимствованы у кого-то, а вашими и только вашими. Вы станете настоящим экспертом собственной жизни, авторитетом номер один для самого себя, а значит, ничье влияние не собьет вас с толку и не заставит подчиниться правилам, которые вам не подходят.